Свен Нуртквист. Петсон грустит. На дворе стояла осень. Петсон сидел на кухне и потягивал утренний кофе. Он с тоской смотрел на серое небо за окном. Настроение у него было припаршивое. Зато Финдус веселился вовсю. Он ни секунды не мог усидеть на месте, да ему и не хотелось. Он пронесся вокруг стула, поймал себя за хвост, вскочил на стол, глотнул кофе, схватил кусочек сахара, швырнул его на пол, соскочил со стола, запрыгнул на диван, потом снова на стол. «Успокойся!» – прошипел Петсон и тяжело вздохнул. «Ну и денек! Настроение чудовищное! Ничего неохота делать!» «Вот и отлично!» – сказал Финдус. «Значит, будем целый день играть!» «Ну уж нет!» – возразил Петсон. «Пойди-ка поиграй сам, и лучше всего где-нибудь в другом месте!» «Вот вечно так! Все сам, да в другом месте! Надоело уже! Я хочу поиграть с тобой прямо сейчас! Можно поиграть в «Почисти кота», и ты так и быть будешь котом!» «Да не хочу я играть!» Буркнул Петсон и стал смотреть куда-то вдаль. «Мне некогда. Мне надо рубить дрова. Но я не хочу рубить дрова. Мне надо вскопать грядки. Но я не хочу вскапывать грядки. Хочу только сидеть здесь и грустить». «Ну чего тебе грустить? У тебя ведь есть я. Вот смотри». Финдус наступил на чайную ложку, которая лежала под блюдечком. Блюдце подпрыгнуло и задело чашку. Раздался звон. Между прочим, сделать это было не так-то и просто. Чтобы получился звон, а не обычное дребезжание, блюдце нужно было виртуозно подкрутить. Финдус попробовал еще разок. Попробовал снова и снова. Но звона больше не получалось. Петсон хмурился все больше и больше. После 5 попыток, из которых всего одна была удачное, он не выдержал и закричал: «Прекрати немедленно! Не могу выносить шум, когда у меня плохое настроение. Сегодня у нас будет тихо. Сядь спокойно, допивай кофе и держи себя в лапах». Котенок сел спокойно и стал держать себя в лапах. Но очень скоро внутри у него что-то заворочилось. И Финдус услышал веселую мелодию, которая очень просилась наружу. Финдус запел. Он старался петь как можно тише. Он медленно сползал со стула и в конце концов улегся на спину, задними лапами уперся в край стола и стал слегка покачиваться на стуле. Кач, кач. Интересно, а стул может стоять на двух ножках? Подумал Финдус. По крайней мере, в отличие от блюдца, он не дребезжит. Финдус попробовал еще раз. Кач! Стул качнулся и снова встал на 4 ножки. Финдус попробовал снова и на этот раз оттолкнулся сильнее. И тут бабах! Стул полетел на пол, котенок кубарем покатился по полу, задев пустое ведро, которое с грохотом закружилось по кухне. У Петсона перекосилось лицо, борода стала дыбом. Он стукнул кулаком по столу и закричал: «С меня хватит! Не можешь сидеть спокойно, иди гулять! Не могу больше шум этот выносить! У меня плохое настроение, и я хочу, чтобы меня оставили в покое!» Котенок уставился на хозяина. Таким злым он Петсона никогда не видел. Петсон тяжело вздохнул и сдулся, как проколотая камера. Вид у него был бесконечно несчастный. «Прости, Финдус», — устало сказал он. «Я знаю, что нельзя так кричать на своих котов. Но сегодня такой ужасный день. Хочется, чтобы он уже как можно скорее докончился. И Пэтсон снова повернулся к окну. «Сегодня он по-настоящему грустит», — подумал Финдус. «Надо бы его как-нибудь развеселить». Тихо, как мышка, вспрыгнул котенок на стол. Он подкрался к Пэтсону и поднял один коготок. Это означало «хочу кое-что сказать». «Ну, что еще?» — пробормотал Пэтсон. «Пойдем на рыбалку», — прошептал Финдус. «Тебе сразу станет веселей». «Фу, ни за что. Вообще не хочу выходить на улицу. Там холодно и мокро, да и рыбы никакой в помине нет. Нет уж, до самого вечера я не сдвинусь с места. А как наступит вечер, отправлюсь спать». «Полная безнадега», — подумал Финдус и вздохнул почти так же тяжело, как Пэтсон. «Точно ведь знаю, на рыбалке ему станет веселей. Ведь с ним так всегда. А что, если попробовать все же его тихонечко уговорить?» Финдус спрыгнул на пол, открыл кухонный шкаф, стал выгребать оттуда кастрюли и сковородки и, наконец, достал большой таз для рыбы, похожий на лодку. Котенок приволок две деревянные ложки, сел в лодку и поплыл. Он забросил удочку, и очень скоро у него клюнуло. Первой оказалась полосатая щука, небольшая, но очень веселая. Финдус украдкой взглянул на Пэтсона. Пэтсон по-прежнему таращился в окно. Финдус продолжал рыбачить. Рыбы было много. Финдус наловил полную лодку. Каждый раз, когда что-то попадалось на крючок, котенок шептал: «Вот это да! Снова клюет!» И сразу же косился на Пэтсона. Но тот, не отрываясь, смотрел в окно. И тут Финдусу попался на крючок самый полосатый в мире судак. Котенок изо всех сил схватился за удочку. Он пыхтел, он сопел, он так старался и все время поглядывал на Пэтсона. Но Пэтсон молчал. Наконец он не выдержал и краем глаза взглянул на котенка. Но с места не сдвинулся, а только сказал: «Я не пойду на рыбалку». И снова уставился в окно. «Словно тухлой салаки объелся», — подумал Финдус. «Но я этого так не оставлю. Он от меня так просто не отделается». Финдус помчался в сарай и разыскал чучело плотвы, приклеенное к большой деревянной доске. Внизу была табличка с надписью «Жирная плотва», поймана Пэтсоном в 1933 году. Это была самая большая плотва, которую доводилось поймать Пэтсону. Он сделал из нее чучело и даже хотел повесить на стену. Финдус привязал к рыбине длинную веревку и засунул свое изобретение в чемодан. Чемодан Финдус отнес на кухню и поставил у стола прямо напротив Пэтсона. Он зажал в лапе веревку от рыбины, запрыгнул на стол и стал ждать, когда Пэтсон спросит, что же у него в лапах. Довольно долго Пэтсон делал вид, что не замечает котенка. Наконец его терпение лопнуло, и он сердито фыркнул: «Ну, что там еще?» Финдус протянул Пэтсону веревку и прошептал: «Сюрприз!» Пэтсон потянул и вытащил на стол рыбину. «Ух ты! У тебя клюет!» — завопил Финдус. Пэтсон слегка улыбнулся, но только самым краешком губ. «Не хочу», — сказал он и уставился в окно. «Ну, это уже никуда не годится, Пэтсон», — подумал Финдус. «Ты же хочешь пойти на рыбалку. Надо только поднять тебя с этого старого дивана». Котенок побежал в дровяной сарай, чтобы найти удочку Пэтсона. Она висела на стене. Финдус задумался. Дверь была приоткрыта. Увидев, что Пэтсон все еще сидит на кухне, Финдус закричал изо всех сил: «На помощь! Пэтсон, спасти меня! Я застрял!» Пэтсон поспешил в сарай. Котенок быстренько засунул лапу под большущее бревно, лег на спину и снова завопил. Тут прибежал хозяин. «Что случилось? Ты ударился?» меня лапа застряла. Вытащи меня, захныкал Финдус. Что тебе здесь было нужно? Спросил Пэтсон, когда ему удалось вытащить котенка из-под бревна. Я хотел достать удочку и пойти на рыбалку, а бревна вдруг покатились. Помоги мне дотянуться до удочки. Но ты ведь все равно не дотащишь такую длинную удочку до озера, сказал Пэтсон. А вот и дотащу, важно ответил Финдус и, прихрамывая, вышел из сарая. Раз никто не хочет идти со мной, я пойду один. Дай мне удочку, и ты увидишь, что я не только дотащу ее до озера, но поймаю штук 10 огромных окуней и сам принесу их домой. Пэтсон протянул Финдусу удочку. Котенок положил ее на плечо. Он весь согнулся под тяжестью удочки и не мог сдвинуться с места. Лапы у него дрожали, и он выглядел совсем несчастным. Пэтсон не выдержал и рассмеялся. Нет, малыш, так ты до озера не доберешься. К тому же у тебя поранена лапа. Я все равно пойду, сердито прошипел Финдус. Тут Пэтсон сдался. Ну, будь по-твоему, пойдем на рыбалку, вздохнул он. Пэтсон принес рюкзак и сапоги, накопал в огороде червяков, потом посадил котенка в рюкзак, взял удочку и двинулся в путь. Кругом стояла полная тишина. Воздух был влажный и прохладный. Как хорошо пройтись немножко, а не сидеть дома и тратить время на плохое настроение, размышлял Пэтсон. И вскоре он совсем забыл, почему еще недавно ему было так грустно. Они прошли поляну и по тропинке вышли к озеру. Пэтсон спустил лодку на воду и начал грести. Финдус уселся на носу и стал высматривать щук. Гигантские щуки бывают довольно жуткие. Финдус их, конечно, совсем не боялся. Вообще никогда ничего не боялся. Особенно он не боялся гигантских щук, которые не проплывали слишком близко. Финдус обожал рыбачить. Он так разволновался, что больше не мог молчать. А представь, что мы поймаем вот такую огромную щуку, и она как прыгнет на тебя и укусит, а я ее как схвачу, как швырну на дно лодки. И Финдус начал бороться со щукой, схватил ее за хвост. Слава богу, Пэтсон успел поймать за хвост Финдуса, когда тот уже летел за борт. «Сиди спокойно», — строго сказал Пэтсон и усадил его на лавку. Потом прошептал: «Слышишь, как тут тихо. Так приятно иногда послушать тишину». Финдус понял, что ему осталось еще немножко потерпеть, и настроение у Пэтсона улучшится окончательно. Минут 15 они сидели тихо-тихо. Слышно было только, как за бортом плещется вода. Серое озеро, серое небо, темный лес вокруг. Листва уже облетела, яркие краски лета уступали место зимней палитре. Все кругом было серо-зеленым и коричневым. От влажного воздуха цвета стали насыщенными, и лес как будто светился. Пэтсон подумал, что осень даже красивее, чем лето. «Отличная идея была пойти на рыбалку», — сказал он. «Еще бы!» — согласился Финдус. И тут удочка дрогнула. На крючок попался довольно большой окунь. Пэтсон страшно развеселился, начал рассказывать смешные истории и вообще стал обычным Пэтсоном. Они сидели еще довольно долго, пока каждый не поймал по окуню. По дороге домой Финдус сказал: «А после ужина, когда ты наколешь дров, мы будем играть». «Но мне ведь надо еще вскопать грядки», — возразил Пэтсон. «Ну ладно, вскопай половину, а потом будем играть». «Как твоя лапа?» «Да все в порядке, она у меня и не болела. Мне пришлось обмануть тебя, чтобы вытащить на рыбалку». «Ну и чертенок же ты», — усмехнулся Пэтсон. «Всегда своего добьешься. Придется поиграть с тобой, хотя мне совсем не хочется». «Хочется, хочется», — воскликнул Финдус. «Уж я-то знаю, о чем говорю».